31. Пока оба они не погибли, Отон, стяжав громкую славу, а Вителий, окончательно себя опозорив, римляне больше боялись бешеных вожделений первого, чем ленивого сластолюбия второго. Убийство Гальбы еще увеличило ненависть и страх, которые внушал Отон. Вителия же, однако, никто не обвинял в том, что он развязал гражданскую войну. Страница 64. Своим обжорством и пьянством Вителий позорил самого себя, смотри примечание 61, в то время как распутный, жестокий, наглый Отон, смотри примечание 62, казался опасным для государства. Примечание 61. Вителий был сыном Луция Вителия, одного из самых ловких и влиятельных царедворцев императора Клавдия. Славе отца целиком обязан он и своей блестящей карьерой, консульством и проконсулатом Африки, не потребовавшей от него ни заслуг, ни энергии. Императоры относились к нему благосклонно, так как он разделял пороки каждого из них и играл при дворе роль отчасти фаворита, отчасти шута. Смотри Светоний, Вителий. Примечание 62. Своей жестокостью, распутством и наглостью Отон прославился при дворе Нерона, ближайшим другом и доверенным лицом которого он был. Он брал огромные взятки с осужденных, которых спасал от наказания, пользуясь своим влиянием на Нерона, играл активную роль в умерщвлении матери Нерона Агриппины, сделал своей любовницей будущую жену Нерона Поппею Сабину, которую тот ему доверил перед браком, а потом не впустил в свой дом явившегося за ней императора и так далее. При всем этом он проявил себя как деятельный магистрат и в течение многих лет прекрасно управлял доверенной ему провинцией Лузитании. Конец примечаний. Когда войска Цицина и Валента соединились, виталианцы решили больше не медлить и дать сражение всеми имевшимися у них силами. Отон со своей стороны тоже начал задумываться, стоит ли ему и дальше затягивать войну, или лучше попытать счастье в решающей битве.